Глава 19. Мученики. И откуда только прыть взялась у такого человека Губошлепова, как капитан Нечесов? Надо быть с радости, что негаданно все так ловко сошло с французами, и затеял Нечеса устроить в собрании французам пир на весь мир. Французы согласились. Никак нельзя, альянс. И пошла писать губернии. В квартирах офицерских запахло бензином. Денщики бросили все дела, наверчивали офицершам по пельотке, а Ларька генеральский разносил приглашение. В окно увидала Маруся, что Ларька стучит к ним в калитку, и сразу же заметалась, загорелась, забилась, как на ладони вот. Встал перед ней вечер тот проклятый. Заря лихоманка, семь крестов, они с Андреем Ивановичем вдвоем, и Ларька подает письмо от генерала. Шмидт, не пускай его, Шмидт, не пускай, не надо. В Шмидте сжалась пружинка, затомила, заныла, запросила мук. Шмидт усмехнулся. Не мочь, надо раньше было. А теперь уж многие... Нарочно открыл дверь из столовой и крикнул в кухню. — Эй, кто там? Давай-ка сюда. Ларькина имя Шмидт все же не мог назвать. Ларька вкатился, медно-сияющий, подал билетец, рассказывал. — И хлопот же, и хлопот с французами этими, беда! Заставил себе Шмидт, расспрашивал нарочно, выдавил даже улыбку. И Ларька вдруг насмелился. — А что, ваше скородие, осмелюсь спросить, французы водку принимают, а ли как? А то ведь что ж мы с ними? И даже засмеялся Шмидт. Засмеялся и звенит все выше, на самых высоких нотах звенит, не сорваться бы. А Маруся у окна, к Ларьке спиной. Уйти не посмела, стоит и плечики худенькие ходуном ходит. Видишь, Шмидт, и смеяться перестать не может. Все выше звенит, все выше. Одни. Кинулась к Шмидту, на холодный пол перед ним, протянула руки. Шмидт, но ведь я же для тебя то сделала. Ведь мне же было ужасно, отвратительно. Ведь ты веришь. Шмидта свело с судорогой улыбкой. И в сотый раз скажу. Значит, было недостаточно мерзко, недостаточно отвратительно. Значит, жалость ко мне была сильнее, чем любовь ко мне. И не знает Маруся, что сделать, чтобы он... Туго заплетены пальцы. Господи, что же сделать, если у нее любовь, а у него ум, и ничего не скажешь, не придумаешь, но неужели же он сам верит в то, что говорит? Ах, ничего, ничего не понять. Заковался, замкнулся. Не он стал, не Шмидт. Маруся встала с холодного пола, тихо ушла в зал. Пугали и томили темные углы, но не так, как раньше, как в детстве. Не бука лохматый мерещился, не полуушка веселый сумасшедший, не враг прыгучий нечистик. Мерещилось Шмидтово чужое непонятное лицо. Зажгла одну лампу на столе, влезла на стул, зажгла стенную. Но стала только еще больше похожа на тот вечер. Тогда тоже ходила одна и зажигала все лампы, потушила, пошла в спальню. У Шмидта все носки в дырьях, а я целый месяц все только собираюсь. Не распускаться, нельзя распускаться. Села, нагнулась, штопала, досадливо вытирала глаза. Все набегало на них, застила, работы было не видать. Было уже поздно, за полночь, когда кончила всю штопку, выдвинула ящик, укладывала. На комоде трепетала свеча. Пришел Шмидт, тяжелый, высокий, мерил спальню взад и вперед, скрипел пол. Пружинка та самая билась внутри, мучила и искала мук. Он остановился и сказал, нет, не сказал, бросил камень Марусе, ложись, пора. Она разделась, покорная, маленькая, в рубашке, совсем как детенок, такая тонкая, такие ручки худенькие, только две эти старушечьи морщинки по углам губ. Подошел Шмидт, дышал, как запаленный зверь. Маруся с закрытыми глазами лежа сказала: — Шмидт, но ведь, Шмидт, ты любишь ведь, ты ведь это хочешь не так, не просто, как любить. Я любил. Шмидт задохнулся. — Марусенька, Марусенька, ведь я умираю, Марусенька, родная, спаси! А вслух сказал он: — Но ведь ты продолжаешь уверять, что меня любишь. Ну и довольна с тебя, а я просто хочу. — Нет, это он так, это он притворяется. Было бы ужасно. Шмидт, не надо же, ради, ради. Но со Шмидтом совладать ей разве? Изумял всю, скрутил, силком заставил. Мучительно, смертно сладко было терзать ее, детенка худенького, милого, ее такую чистую, такую виноватую, такую любимую. Так унизительно, так больно было Марусе, что последний, самый отчаянный, не вырвался, а ушел крик вглубь, задушенный, пронизал злой болью. И на минуту, на секунду одну озарил далекий сполох. Подняла на секунду Шмидтову великую злобу, сестру великой. Но Шмидт уже уходил, ушел в гостиную, там спать. А может, и не спать, ходить всю ночь напролет и глядеть в синие совиноглазые окна. Маруся лежала одна в темноте, вся скорчившись. От слез подушка стала мокрой, пришлось перевернуть ее на другую сторону. «Он сказал, вы великая, — вспоминал Андрей Иванович, — какая же великая, жалкая, стыдная. Если бы он знал все, не сказал бы, как знать».